Глава 8, часть 6. Интересно проследить эволюцию взглядов Жукова на данный вопрос. В письме писателю Соколову 2 марта 1964 года Жуков обвинил разведывательное управление в полной несостоятельности. Цитата. «Наша агентурная разведка, которой перед войной руководил Голиков, работала плохо, и она не сумела вскрыть истинных намерений гитлеровского верховного командования в отношении войск, расположенных в Польше. Наша агентурная разведка не сумела опровергнуть лживую версию Гитлера о намерении воевать с Советским Союзом». Литературный источник. Георгий Жуков. Стенограмма октябрьского 1957 года, пленума ЦК КПСС и другие документы. Страница 518. Однако через год-два всплыло множество документов, которые доказывали, разведку не в чем винить. Тогда Жуков резко сменил свою точку зрения и в мемуарах сообщил, что разведка работала великолепно. Она вскрыла силы германских войск, планы их возможного использования и направление возможных ударов. Доклады разведки, по словам Жукова, последовательно отражали разработку гитлеровским командованием плана «Барбаросса». А в одном из вариантов по существу отражена была суть этого плана. Во как стратегического гения бросает. В 1964 году одно пишет, а в 1969 году это же опровергает. Вынужденно признав, что разведка свое дело сделала, Жукову пришлось врать в другом. Разведка-то планы Гитлера вскрыла, только ему, великому стратегу, она не подчинялась, и о ее докладах он ничего не знал. Но и это вранье он сам же и опроверг. В том же письме писателю Соколову Жуков упрекает Сталина в непонимании роли генерального штаба. А ведь генеральный штаб, как сказано в письме гениального полководца, помимо всего прочего, организует оперативно-стратегическую разведку. Литературный источник. Стенограмма, страница 515. Круг доказательств замкнулся. Жуков объявляет, что разведка работала плохо, но у него же мы находим доказательства того, что она работала великолепно. Жуков объявляет, что разведка ему не подчинялась. Но у него же мы находим доказательства того, что главным организатором и руководителем разведки был генеральный штаб, во главе которого он сам и стоял. Жуков рыл яму Сталину. Мол, он, великий Жуков, требовал поднять войска по тревоге, изготовить их к отражению вторжения и прочее, прочее, прочее. А глупый Сталин не позволял привести войска в готовность. Но в эту яму сам Жуков и угодил. Сообразим, мог ли Жуков перед войной требовать от Сталина решительных действий по отражению германской агрессии, если ровным счетом ничего не знал о подготовке такой агрессии? Если о замыслах Гитлера ему было неизвестно? Если разведка ему не подчинялась и не докладывала о сосредоточении германских войск на советских границах? Теперь возразим генерал-лейтенанту Павленко. Во-первых, каждый человек отвечает за каждую свою подпись. Если ротный старшина подмахнет не глядя, то может в мантуальные места загреметь, а может и под расстрел. Жукова ставили на пост начальника генерального штаба именно за тем, чтобы зря не подмахивал. Во-вторых, если начальнику генерального штаба приходится подписывать десятки и сотни документов в день, значит он бездарь. Такого надо гнать из-за полной профессиональной непригодности. Перед хорошим начальником чистый стол. У хорошего начальника работают подчиненные. Хороший начальник обязан так организовать работу, чтобы всю ответственность переложить на нижестоящих, чтобы самому не подмахивать. Пусть заместители подмахивают. В-третьих, сообщение разведки о предстоящем германском вторжении было не одно. Они шли потоком. Павленко сам говорит про эти сообщения во множественном числе. Вот и выходит, что Жуков Георгий Константинович подмахнул не раз. Он подмахивал регулярно.